Однако погода на озере оставалась задачей со многими неизвестными. Анадырское Нагорье возвышалось на юге синей стеной, и над стеной этой клубились облака. Рычащие львы-снабженцы по-прежнему вели бои за каждый летный час каждого самолета. Но все-таки в задание летчиков, летающих на реку Полява-Ам, вписывалась разведка погоды на юге. Это значило, что летчики с высоты должны профессиональным оком оценить облака над Анадырским Нагорьем. Чаще всего это вписывалось Николаю Каринову. Лететь-то ему! Погода над Анадырским Нагорьем оценивалась разно. Бывали и выгодные для нас оценки. Но самолет Николая Каринова мотался без конца по другим, видимо, более существенным, чем наши, делам. Мы с Володей это понимали, и для общего блага все переговоры во всех авиационных сферах вел он один, без меня. У Володи была счастливейшая респектабельная внешность, умение солидно вести разговор, дар природы. По-моему, любая прогорающая фирма спаслась бы, если бы Володя стал ее директором. Просто банки открыли бы ему кредит без всяких условий. 20 июля в 7 часов вечера, обойдя одного зазевавшегося снабженца, мы ухватили самолет. Возможно, сыграло роль то, что командиру осточертели наше домогательство. Вместе с нами летел Владик Писаренко, инженер-синоптик, долговязый, сухолицый, похожий в своей вязаной шапочке скорее на бродячего матроса с какого-нибудь китобойца. Владика гнала на озеро благородная страсть спиннингиста. Он сказал, что погода над Нагорьем так-сяк, и просветил нас о погоде в этом году вообще. Мы лежали в фюзеляже на куче груза, и Владик Писаренко, задумчиво пожевывая кончик папиросы, сообщил, что в этом году мы имеем аномальный метеогод. В Тихом океане взбесились тайфуны. Их уже успело проскочить втрое больше годовой нормы. На севере, наоборот, необычайно ранняя весна, ранняя навигация, и все это может кончиться очень ранней зимой. Погода бродит по 11-летним циклам, связанным с солнечной активностью. Внутри того цикла вроде все идет по канонам. В промежутке же между циклами бывает год, когда все закономерности летят к чертям. Ошибаются всеведущие деревенские деды, грамотные и сильно оснащенные электронной аппаратурой синоптики не решаются дать дальний прогноз. В аномальный метеогод может случиться все, что угодно. Я только теперь понял причину возникновения в Апапельхино странных слухов. В разгар необычайно июльской холодины этого года вдруг пошли разговорчики, что это уже все, что дальше будет зима. Оставалось утешаться, что никакой грамотный синоптик не мог дать ручательство, что будет зима, раз аномальный метеогод путает карты. Самолет трудолюбиво гудел над долиной Чауна, по которой мы бродили в 1959 году. В дальнейшем воздушным ориентиром по дороге к озеру служит русло той самой реки Угадкин, где я впервые услыхал о большом медведе. Слева проплыли знакомые силуэты холмов Чаанай. Именно здесь Чаун раздваивается на две реки. Но обе они верховьями сходятся к озеру Эльгегыдгын. У подножия холмов крохотными кубиками приткнулась перевал База. Во времена наших походов ее не было. Сюда приходят теперь из гор за продуктами оленеводы –